Глава первая. Было горько, обидно, а еще я не понимала, почему дядюшка так жесток со мной. «Начинай собирать вещи!» Его приказ эхом звучал в голове. Зажмурившись, глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, а потом решительно смахнула слезы, понимая, что сейчас они вряд ли мне помогут. Решение уже принято. Я была уверена, что охваченный алчностью дядюшка не отступит, поэтому просить и уговаривать его бесполезно. Сначала на меня навалилось отчаяние. Свою жизнь в доме мужчины, годящегося мне в отцы, трудно было представить. А потом внутри что-то щелкнуло. Волей судьбы я оказалась на перепутье. Смириться и принять ту жизнь, что уготовил мне дядюшка, или попробовать что-то изменить. Ответ для меня был очевидным. Открыв шкаф, достала старенький черный рюкзак и закинула в него потрёпанный кошелек с небольшой суммой, которую мне удалось скопить тайком от родственников. Затем стала быстро собирать свои вещи. Я брала только самое необходимое, прекрасно понимая, что долгое время придется идти пешком, и делать это проще налегке. Спрятав все под кровать, чтобы никто не нашел раньше времени, включила утюг и начала быстро гладить белье. Тетя Лиля всегда требовала, чтобы были разглажены все складки. Она любила перепроверять мою работу, и если ее что-то не устраивало, меня наказывали. Чаще всего это было лишение ужина. Я искренне надеялась, что в этот дом больше никогда не вернусь. Поэтому впервые в жизни просто сворачивала вещи, как попало, и с большим удовольствием водила по ним горячим утюгом, представляя лицо тетки, когда она это увидит. От этой мысли на душе стало легче. А еще я осознала, что теперь, узнав свой приговор, больше не боюсь. Многолетний страх мгновенно исчез, ведь больше мне нечего было бояться. Мою судьбу уже решили. «Вероника, ужинать!» Послышался из коридора недовольный женский голос. Спустившись вниз, увидела нахмуренное лицо тетки, которая, скривившись, накрывала на стол. «Где ты бродишь?» — зло проговорила она. «Про время забыла?» Гладила постельное белье. «А кто на стол должен накрывать я?» «Вероника, не понимаю, что с тобой». «Лиля, оставь ее в покое!» — крикнул Потап из гостиной. «Завтра найму тебе помощницу». «Зачем?» Жена дяди пристально посмотрела на меня. «А что эта лентяйка делать будет?» «Вероника уезжает», — радостно сообщил дядька. «Нашелся человек, готовый позаботиться о ней». «Да?» — тетка нахмурилась и кивнула в сторону кухни. «Иди неси салат и хлеб». Уже уходя, я услышала ее недовольный голос. «Потап, ты спятил? Да этой девочке цены нет. Знаешь, сколько прислуги платить придется? Оставил бы сиротку». Когда я услышала это, у меня словно открылись глаза. Дядька и тетка были два сапога пара, злые, жадные и очень хитрые. Пользуясь тем, что на кухне находилась одна, решила собрать в дорогу себе провизию. Завернув в несколько пакетов немного хлеба, сыра и колбасы, спрятала все под одеждой. Схватив поднос с мясом и запеченными овощами, поспешила в столовую. Родственники о чем-то шептались в гостиной. Поставив еду на стол, пулей рванула в свою комнату. Спрятав пакет с едой в рюкзак, поторопилась вниз. «Я что тебе сказала делать?» — рявкнула тетка, заметив меня на ступеньках. «Прости, просто вспомнила, что утюг не выключила». «Нет, вы на нее посмотрите!» — раздраженно прорычала волчица. «Решила спалить дом напоследок? Вот она, благодарность за все те годы, что мы о ней заботились». «Извини», — нырнула в сторону кухни. «Салатник, хлебница, мясная нарезка, фрукты». Я привычно накрывала стол к ужину и думала лишь о том, что сегодня мой последний вечер в этом аду. За столом собралась вся семья. Дядька был навеселе. Много пил вина, смеялся. Потом стал воспитывать своих детей, сына и дочь, которые, быстро поев, поспешили сбежать, сославшись на неотложные дела. «Ника!» Внезапно Потап стукнул кулаком по столу. «Ты мужика своего слушайся. Прояви к нему ласку и покорность. Эх, жалко, твой зверь не проснулся. Я бы тебя так устроил. Есть очень богатый оборотень, и ты ему приглянулась. Но бракованную волчицу он никогда не возьмет в свой дом. Прости, но я сделал все, что мог. В старых девках не останешься». «Скажи дяде спасибо», — прошипела Лиля. «Он же правда старался, чтобы ты неполноценная, без самца не осталась. Женщине трудно без мужского плеча». Я смотрела на своих благодетелей, чувствуя, как в сердце расцветает ненависть. Эта пара стала мне омерзительна. Им было мало продать меня мужчине, который старше более чем на 30 лет. Так еще они хотели убедить, что это сделано только для моего счастья. «Ну что молчишь?» Лиля все никак не могла успокоиться. «Неблагодарная. Вот что значит дурная кровь. Оставь ее в покое», — Потап рыкнул на жену. Вероника просто еще не осознала своего счастья. «Кстати, освободи ее от работы, пусть спокойно соберет вещи». «Ника», — дядюшка пристально посмотрел на меня, «завтра после завтрака поедем к Альфе. Ты должна ему сообщить о желании связать свою жизнь с человеком». «Я не согласна». Это были мои первые слова за сегодняшний вечер. «За вступление в такой союз меня ждет изгнание. Я не отказываюсь от традиций оборотней. Принимаю над собой силу вожака и готова жить по волчьим законам». Потап изменился в лице. От злости истинная сущность невольно проявила себя. На щеках и руках мужчины выступила жесткая серо-бурая щетина. Облик его поплыл, являя оскаленную морду зверя. «Что ты сказала?» По комнате пролетел рык. «Возражать посмела мне?» «Я совершеннолетняя», — прошептала в ответ. «И имею право выбирать». «Выбирать?» Все произошло слишком быстро. Потап шагнул ближе и, как котенка, схватил меня за шкирку, выдернув из-за стола. «Тебя взяли в дом, кормили, растили. А теперь ты решила слушаться старшего в семье? Забыла о наших законах? Ты обязана подчиняться до тех пор, пока не выйдешь замуж». «Да, чуть заикаясь, согласилась я. Но это ты решила отдать мне человеку. Вот сам об этом и сообщи Альфе». «Убью!» Волк размахнулся, и я зажмурилась, ожидая неимоверной боли, ведь на мужских руках проступили острые черные когти. «Потап, успокойся, прекрати!» — внезапно раздался женский крик. «Не смей! Если ты ее сейчас покалечишь, то она навсегда повиснет на нашей шее. Потап!» Меня резко отпустили, и я грохнулась на пол. Сжавшись, испуганно смотрела на разъяренного оборотня. Дядя с трудом контролировал себя. «Запри ее!» — раздался приказ. А потом Потап отпустил своего зверя. Огромный серо-бурый волк с мощными лапами и широкой грудью грозно рыкнул, а затем прочь рванул из дома. Осознав, что угроза миновала, не сдержавшись, уткнулась лицом в ладони и расплакалась. «Вставай, дуреха малолетняя!» Лиля схватила меня за предплечье. «И о чем только думала? Перечить старшему в семье, нет больше глупости». В ответ с моих губ сорвалось рыдание. «Давай в свою комнату, пока Потап не вернулся». Тетка помогла мне встать и подтолкнула к лестнице. «Сейчас тебе ему лучше на глаза не попадаться. Против она, жаловаться будет. Думаешь, Альфа даст защиту? Ты неполноценная и не сможешь подарить самцу потомство. Твой организм без силы зверя не выносит оборотня. Конечно, если бы ты встретила истинную пару, но... Нет волчицы, нет чутья. Вероника, Вероника, как понять не можешь, что среди людей такой, как ты, будет лучше?» Глотая слезы, молча шла в спальню, думая о том, что сглупила. Надо было просто согласиться. «Не реви», — тетя Лиля впихнула меня в комнату. «Ты же вроде не дурочка, посиди и подумай о моих словах». Затем дверь закрылась. Послышалось какое-то движение, а потом раздался щелчок замка. Сев на кровать, схватилась за голову. «Ника, Ника, как же так? Что теперь делать? Что?» Проявив нрав и разозлив дядю, я все испортила. Можно было только догадываться о том, что будет делать Потап. Деньги ослепили его, и вряд ли он от них отступится. Я не знаю, сколько прошло времени, когда слезы закончились. Их просто не осталось, впрочем, как и сил. Умывшись, подошла к окну, размышляя над тем, что бежать надо, как только домочадцы уснут. Рассматривая мрачный лес, окружающий наш поселок, мысленно прикидывала свой маршрут. В какой-то момент во двор вбежал волк. Дядюшка вернулся. Отпрянув от окна, прижала руки к груди. Но время шло, а на разговор ко мне никто не торопился. Это было странно, очень странно. Открыв ящик комода, достала небольшую шкатулку, в которой лежал ключ от комнаты. Я стащила его много лет назад у дяди. Зачем? Просто решила, что однажды может пригодиться. И вот это время пришло. Открыв дверь, на носочках прокралась по коридору и замерла на краю лестницы. Родственники разговаривали в гостиной. Слов было не разобрать, поэтому, рискуя быть пойманной, спустилась на несколько ступенек вниз. «Да как она посмела? Как?» — возмущался дядюшка. «Потап, перестань. Сейчас не время кричать, надо действовать. Лиля пыталась его успокоить. «Я уже взял за нее часть денег. И что теперь делать? Она должна сказать Альфе, что уходит. Как ее заставить это сделать?» «Милый, я все решу», — послышалось в ответ. «Завтра утром подсыплю ей в еду корень дравника. Это растение затуманивает разум и лишает воли. Вероника все подтвердит. Она скажет то, что должна сказать». «Мне подобное даже в голову не пришло». «Для этого у тебя есть я», — раздалось щебетание в ответ. «А сколько снадобье действует? А если не качнется и опять закатит истерику?» — внезапно спросил мужчина. «А не будем давать ей шанса. Поговорите с Альфой и увози ее прочь. Чем быстрее, тем лучше». «Вот стерва», — невольно подумала я. «Да», — согласился Потап, — «так и сделаем». «А на ночь дам ей снотворного и побольше. Это усилит действие дравника. Никуда эта красавица не денется. Скажет то, что должна сказать», — засмеялась Лили. «Получу за нее откуп, куплю тебе подарок», — благосклонно пообещал Потап. «Заслужила». Разговор стих. Я быстро направилась в свою спальню. Снова закрыв дверь, спрятала ключ в комод. Зная о коварных планах родственников, решила разыграть полное согласие. Переодевшись в пижаму, потушила свет и забралась в постель. Прошло совсем немного времени, когда раздался щелчок замка. «Ты уже спишь?» — послышался удивленный голос тетки. «Только легла». Присев на постели, включила лампу на прикроватной тумбочке. «А я чай принесла на травах, выпей. Это поможет тебе успокоиться». Женщина поставила поднос. «Дядя вернулся?» «Да». «Позови его, пожалуйста», — попросила я. «Зачем?» — Лиля нахмурилась. «Попросить прощения». Тетка качнула головой и промолвила. «Завтра поговорите». «Сегодня? Я же спать спокойно не смогу, пожалуйста». Женщина хмыкнула и вышла. У меня было совсем немного времени. Вскочив, схватила чашку и направилась в ванную комнату. Вылив отвар в раковину, вернулась в кровать. Дядя появился через несколько мгновений. «Что хотела?» — хмуро спросил он. «Прости меня, я была не права». Искренне вздохнула в ответ. «Одумалась?» «Да». «Завтра скажешь Альфе, что должна сказать?» «Да». «Вот и умница», — кивнул Потап. «Отдыхай». «Забери чашку, пожалуйста», — попросила я. «Хорошо». Дядя был доволен. Взяв поднос, он вышел из комнаты, плотно закрыв дверь. Раздался щелчок. «Меня таки заперли». Я хмыкнула. Все шло именно так, как предполагалось. Я долгое время лежала, прислушиваясь ко всем звукам. Когда раздался шорох, закрыла глаза, притворяясь спящей. Дверь тихо открылась. По легким осторожным шагам стало понятно, что ко мне заглянула тетя. Некоторое время, постояв рядом с кроватью, она вздохнула. «Спишь. Это хорошо. Значит, все идет по плану. Жаль расставаться, но денег за тебя предложили действительно немало. Может, среди людей ты обретешь свое счастье?» Раздался очередной вздох, а затем женщина вышла, вновь закрыв меня. Через некоторое время в особняке все стихло. Стало понятно, что домочадцы уснули. Быстро встав, переоделась в спортивный костюм. Закинула на спину рюкзак и огляделась. В этой комнате прошло мое детство. Было ужасно горько вот так бежать из дома. Но дядя просто не оставил мне выбора. Во всех окнах было темно. «Ну все, пора», — решительно подумала я и достала ключ. Мобильный телефон брать не стала, прекрасно понимая, что найти меня по нему будет очень легко. Открыв дверь, на цыпочках выскользнула в коридор. Сердце стучало так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Я глубоко вздохнула, понимая, что у меня нет права на ошибку, и быстро-быстро направилась к лестнице. Спустившись, открыла входную дверь и выскользнула на улицу. Опасаясь, что меня могут заметить, поспешила в глубину сада. В одном месте зазор в железной ограде был довольно широким. Дядя Потап давным-давно грозился поменять забор, но все никак не мог пригласить мастеров. И сейчас мне это было только на руку. Проскользнув между двумя железными прутьями, побежала к лесополосе. Оборотни, несмотря на то, что вели бизнес с людьми, предпочитали жить уединенно поближе к природе. Вот и наш весьма большой закрытый коттеджный поселок располагался в живописном лесном уголке. До ближайшего города на машине можно добраться очень быстро, но автомобиля у меня не было, да и члены стаи могли заметить. Поэтому я сразу решила, что отправлюсь через лес к автобусной остановке, на центральной трассе. Мой план был прост. То, что дядя будет меня искать, я даже не сомневалась. Поэтому понимала, что мне нужно уехать как можно дальше и желательно побыстрее. Ровно в 6 утра из соседнего поселка шел рейсовый автобус до города. Я планировала доехать на нем до автовокзала и сразу взять билет до мегаполиса, а потом добираться до столицы. В крупном миллионнике затеряться среди людей мне не составит труда, да и дядя меня там точно искать никогда не будет. Оборотни часто пользовались короткой дорогой. Дело в том, что так можно было быстрее добраться до соседнего людского селения, где обычно члены стаи покупали у местных жителей свежее молоко, мясо, овощи. Я старалась идти быстро, почти не останавливаясь, подгоняя саму себя. Обратной дороги для меня не было. Наверное, мне благоволила сама судьба. Я успела вовремя добраться до остановки, а дальше действовала автоматически. Сначала доехала до одного города, потом до другого, и поздно вечером я оказалась в столице. Мегаполис встретил меня разнообразием ароматов. Люди, а они были повсюду, напоминали муравьев. Куда-то спешили, ничего не замечали вокруг. И самое главное, на меня никто не обращал внимания. Ночевать было негде, поэтому я просто отправилась бродить по улицам, в надежде найти крохотный хостел, в котором можно провести ночь. То тут, то там мне встречались веселые компании. Молодежь гуляла, ведь впереди были выходные. По дороге попалось две гостиницы, но цены за номер оказались действительно космическими. Осознав, что, наверное, придется ночевать на улице, села на скамейку в каком-то сквере. Ужасно хотелось есть. В последний раз я перекусывала пирожком, купленным на вокзале. Но идти искать круглосуточное заведение быстрой еды было лень. Ноги гудели от усталости, да и спать уже хотелось. Внезапно рядом со мной села какая-то девушка. Уткнувшись лицом в ладони, она расплакалась. «Эй, ты чего?» — поинтересовалась я. «Ничего», — незнакомка всхлипнула. «А чего тогда ревешь?» «Меня парень бросил», — послышалась в ответ. «Ну, бросил и бросил», — пожала плечами. «Ты девушка красивая, еще себе найдешь. «Такого больше не найду». «Знаешь, бывают проблемы и посерьезнее», — обхватила себя руками за плечи, чувствуя, что замерзла. «У всех проблемы», — незнакомка смахнула слезы и представилась. «Кира, Вероника, приятно познакомиться», — девушка вздохнула. «А ты чего здесь сидишь одна?» А мне идти некуда. Врать я не стала. Хотела найти хостел, чтобы переночевать, но попались лишь дорогие гостиницы. Некуда? Ты не местная? Нет, только сегодня приехала. Денег особо нет, работы нет, жилья нет. А родственники? Уточнила Кира. А родственникам я не нужна. Дядя решил меня выдать замуж, а я сбежала. Кира повернулась ко мне, пристально посмотрела, а потом, встав, протянула руку. Идем. Удивленно посмотрев на белокурую красавицу, уточнила. «Куда?» «Неужели ты хочешь провести ночь на улице?» — хмыкнула она в ответ. «В большом городе это может быть очень опасно. Ты девушка симпатичная, а вокруг полно веселых парней. Покажешь мне дешевый хостел?» «Лучше, сейчас увидишь». Меня одолевали сомнения. Киру я совсем не знала, а вдруг она только прикидывается милой и любезной. «Хотя денег у меня нет, телефона нет». Даже захочешь обворовать, взять просто нечего. Где-то неподалеку громыхнул громкий мужской хохот. Невольно вздрогнув, вскочила со скамейки. Моя интуиция молчала, и я решила довериться Кире. Мы пересекли сквер, перешли на другую сторону улицы и за большим супермаркетом свернули в тихий переулок. Я здесь неподалеку снимаю квартиру с подругой. Царские палаты не обещаю, но теплую постель — да. Переночуешь, а утром что-нибудь придумаем. Девушка подмигнула мне. «Я сама некоторое время назад приехала покорять столицу, так что прекрасно знаю, каково это, когда некуда идти». «Спасибо». «Не за что», — Кира махнула рукой. Она снимала квартиру в типовой пятиэтажке. В подъезде разливался неприятный амбре. Невольно поморщилась. Появилось желание убежать как можно дальше. Хоть дядя Потап посчитал, что звериное обоняние у меня отсутствует, сейчас остроту запаха я чувствовала как никогда. «Кошки», — пояснила девушка. «Соседка на первом этаже всегда их жалеет, подкармливает. Ну и они... Ай, с ней все ругаются, но это бесполезно. Запускала, запускает и будет запускать». Мы спешно поднялись на 4-й этаж. Однокомнатная квартира, встретила нас темнотой и тишиной. «Ну вот, проходи», — Кира щелкнула выключателем, и под потолком вспыхнул свет. В жилье девушки было очень чисто и уютно. «Сегодня будешь спать тут», — она показала рукой на диван. «Вещи поставь сюда», — я открыла дверцу шкафа. «Хочешь в душ?» «Не отказалась бы», — улыбнулась в ответ. «А где твоя соседка?» «У нее отпуск, и она уехала на 2 недели к родителям. Так что пока я в одиночестве. Вернее, уже нет. Так, ванная тут, полотенце висит на двери. Ну, а с остальным разберешься. Я, если что, на кухне». Кира ушла, оставив меня в одиночестве. Достав комплект белья и чистое платье, направилась в душ. Горячая вода помогла не только смыть дорожную пыль, но и немного расслабиться. Закрыв глаза, я с неким облегчением вздохнула. Сложно поверить, но все получилось. О том, в какую ярость пришел дядя Потап, обнаружив мое бегство, можно было только представить. Я старалась об этом не думать. Будет ли родственник искать сбежавшую племянницу? Конечно, будет. Ведь убежала ценная вещь, а вместе с ней уплыли и большие денежки. Возвращаться домой я не планировала. Найти кого-то в мегаполисе просто невозможно. А значит, у меня появился шанс на новую жизнь, которым нельзя не воспользоваться. Кира колдовала на кухне. На столе уже стояла тарелка с бутербродами, в кружках дымился фруктовый чай. А еще я невольно обратила внимание на открытую бутылку вина. «Проходи, Ника», — девушка махнула рукой на табуретку. «Сейчас посидим, отметим мое освобождение от парня и твое от жуткого семейства». «Да может, помиритесь?» «Знаешь, нет». Кира наполнила прозрачные хрустальные бокалы рубиновым напитком. «Ушел, так ушел, с катертью дорога. Как ты сказала, я дама симпатичная, найду себе еще кавалера». В ответ просто улыбнулась. «Ну, за знакомство?» Девушка подняла бокал. «За знакомство». Спиртное я терпеть не могла. Поэтому, лишь пригубив вино, поставила фужер на стол. «Не нравится?» — уточнила Кира. «Нравится, но...» — пожала плечами. «Вино мне не по вкусу». «Хм...» — хмыкнула она в ответ и пододвинула ко мне тарелку с бутербродами. «Тогда ешь. Расскажешь, как решилась на бегство?» «Просто поняла, что отказаться от навязанного жениха не могу. Но и замуж не хочу. Ночью сбежала». «Тебя искать, наверное, будут?» «Будут. Но я надеюсь, что не найдут». «А что планируешь делать?» «Денег у меня особо нет. Надо найти жилье и работу». Откусив кусок бутерброда, застонала. «Как же вкусно!» «Наверное, ты голодная? Хочешь супа?» «Нет», — качнула головой. «Ника, знаешь что? Пока Анюты нет, ты можешь пожить у меня. А работа? Что ты умеешь делать?» «Да все. В доме дяди я готовила, убиралась, накрывала на стол, гладила белье, смотрела за огородом». «Ну и гады твои родственнички!» — прошипела Кира. — Нашли себе бесплатную служанку, иначе и не скажешь. Я работаю в одном баре официанткой. Работа трудная. Принеси, подай, убери. Но платят после каждой смены. Да еще и кормят. Если хочешь, могу поговорить с владельцем о тебе. Это было бы замечательно. Искренне выдохнула в ответ. — Ну и отлично. Значит, планы такие. Завтра отсыпаемся, отдыхаем, а послезавтра я на смену, и ты со мной. Приглянешься боссу, получишь работу. Договорились. Искренне улыбнулась в ответ.